но рассказывать о том, как ты, воспитанник детского дома, попал в УА в тот период, когда со студентов за обучение брали деньги и немалые, ты не будешь, я верно понял. Снова влез на ЦУА, на что отец закатил глаза. Ну, как я уже сказал, мне помог Низу, он помог получить кредит на обучение, который потом, правда, пришлось выплачивать чуть ли не до нашей с мамой свадьбы. Поэтому мне было крайне важно, чтобы меня заметили на первом спортивном фестивале и в дальнейшем я мог получить хорошую работу. И потому я старался выложиться на полную, но вы знаете эту историю, первое место я тогда так и не занял, потому что мой последний противник заплатил тогдашнему директору за свою победу. Ну и, как говорится, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Именно на этом фестивале произошло то, чего я так долго ждал, на что так долго надеялся. Тебя нашла мама, догадалась Фуюми, на что получила кивок со стороны отца. Да, когда мы с Шинья возвращались после первого спортфестиваля, рядом с нами остановился автомобиль с этой женщиной. И, казалось, вот оно. Моя мечта обрести семью и свалить из того чертового детского дома готова была вот-вот стать реальностью, если бы не ее слова. Отец замолк, собираясь с мыслями. Его никто не торопил. Я ожидал, что она обнимет меня, может, попросит прощения, раскается, я прощу ей все и мы отправимся домой, но вместо этого она выдала мне, что я дерь КХМ, не очень хороший человек, но так и быть, она готова принять меня обратно. Хорошая такая фраза для встречи с ребенком, которого ты не видела 12 лет, да, ох, Инджи. Мама прижала руки ко рту, как можно вообще так относиться к родному ребенку, это настоящий ужас, это для тебя ужас, а для нее в порядке вещей, с горечью отозвался отец, она думала, что я после таких слов с радостью брошусь ей на шею. Хах, вот чего она точно не ожидала, это того, что я пошлю ее в один известный город в Перу 21. Когда ее первичный шок прошел, она взорвалась гневной отповедью насчет того, что я неблагодарный мальчишка, не ценящий ее стараний, что я должен ей чуть ли не больше, чем земля колхозу. Кому-кому? Хором переспросили его домочадцы, широко распахнув глаза. «Колхозу», — повторил старший Тодороки, — «это такой тип предприятий для коллективного ведения сельского хозяйства, распространенный около 300-400 лет назад у наших северо-западных соседей. Но это не важно, на самом деле», — тут же отмахнулся он, — «это всего лишь такое выражение. В любом случае, я тоже прифигел от таких претензий и мы с ней сильно поругались. Тогда она пригрозила мне, что как бы я ни артачился, она все равно добьется того, чтобы получить надо мной опеку. Она сказала, что у нее есть все возможности, чтобы полностью изменить мою жизнь, а от того, как я себя поведу, будет зависеть, как именно она изменится, в лучшую или худшую сторону. Что ж, тогда ей удалось меня запугать. А, так вот о чем говорил Такоми, воскликнул Шита, тогда, когда сказал, что в прошлый раз ты полез в петлю. Что? Побледнела мама, с тревогой глядя на мужа. Инджи, Рей, это было давно и неправда, то есть правда, но я был глупым доверчивым ребенком, который воспринял слова этой стервы слишком близко к сердцу, я был подавленный и не хотел больше жить. О, именно поэтому ты решил повеситься, раздался язвительный голос старшего Такоми, который уже через мгновение плюхнулся рядом с Шита, тут же брезгливо от него отодвинувшимся, и если б не я, вернувшийся тогда в нашу комнату, ты б достиг своей цели отправиться на тот свет. Милочка, я возьму у тебя курочку с соусом. Не дожидаясь ответа, Такоми тут же схватил с подноса Фуюми тарелку с куриной грудкой, а потом ты еще неделю отказывался выходить из комнаты. Хорошо, что эта твоя нынешняя замза приметила тебя на том фестивале и решила пригласить тебя к себе на стажировку. Она его быстро взяла под свою опеку, так что он даже забыл про угрозы той ебанутой. Такоми резко прервала его Рей, бросив на забившего рот курицей мужчину неприязненный взгляд, выбирая выражение. Тут вообще-то дети. Пфф, Ривка, они уве не дети. Фыркнул в ответ Шинья, активно жуя. Да и не увели ты, Думаев, в то они не знают таких слов. Да я тебя умоляю, они все и похуже слова знают. И все же, Такоми, давай ты будешь следить за языком. Поддержал супругу нахмурившийся Тодороки, но он прав. Внезапно улыбнулся он, если бы не она, может, я и не вылез бы из того жуткого состояния. Ага, она даже помогла тебе подготовиться к экзамену на временную лицензию, после которой вновь объявилась твоя маман, снова перебил его Таками, усмехнувшись. «О, я помню, как ты, гордый, вышел из здания, сжимая в руках свою заветную бумаженцию, а на тебя тут же наехали бугаи в черных костюмах из опеки. Эх, какая знатная была драка!» Он мечтательно прищурился, тогда как старший Тодороки скривился, ему эти воспоминания явно не казались такими хорошими. «И что в итоге?» — поинтересовался Нацуа, переводя взгляд с отца на его старого знакомого. «Тебе выкатили штраф за превышение полномочий и отобрали временную лицензию?» «Нет, слава богу», — хмуро отозвался отец, «но это происшествие привело к судебному разбирательству, в ходе которого моя мамаша пыталась всеми правдами и неправдами восстановить свои права на меня. Соловьем заливалась, что меня у нее похитили, а она долго меня искала и вот наконец нашла. И теперь-то она точно не даст мне больше расти вдали от родной матушки, которая даст мне все, чего я был лишен в более раннем детстве». Она даже демонстрировала в суде свои слезы. Тодороки криво усмехнулся. «Впрочем, это не мешало за стенами здания суда угрожать мне и поливать меня грязью. Мне даже страшно представить, что бы меня ждало, если бы она выиграла тогда процесс». «Какой ужас!» — тихо прошептал Рей. «Инджи, милый, да, чего гадать о несбывшемся?» Глава семейства хлопнул рукой по столу. «Дело она тогда проиграла. Слава богу, что мне помогали Низу и леди. И хоть она напоследок мне и напророчила, что я так и останусь ничего не значащим наунимом, но, как видите, она как всегда ошиблась. Поэтому, Шата», — он перевел взгляд на младшего сына, — «что бы она тебе ни говорила, что бы ни сулила, не стоит принимать ее слова на веру. Лучше вообще с ней никак не контактировать. Вас это тоже касается?» Он повернул голову к Нацу и Фуюми. «И вообще, настоятельно прошу вас не искать с ней встреч. Я знаю, что вы после этой истории наверняка захотите отомстить ей. И не надо делать вид, что это не так». Нацуа, старший из сыновей, отвел взгляд, а Фуюми стыдливо опустила голову. «Я со своими проблемами разберусь сам. К вам же эта женщина не имеет ровным счетом никакого отношения, а потому, и вы в это не лезьте. Пап, ты сейчас серьезно? После всего, через что она заставила тебя пройти, и ты просто говоришь не лезть в это?» — со злостью поинтересовался Нацуа, сжав руки в кулаки. «Какого черта? Неужели ты не хочешь, чтобы ей досталось по заслугам, или ты умудрился ее простить?» «А, Нацу!» — тут же воскликнули Фуюми и Рей, отчего Таками чуть не подавился. Инджи Тодороки поднял тяжелый взгляд на сына. «А ты, Нацу, после того случая с леди Наган возомнил себя вершителем судеб?» — тихо спросил он, на что старший сын упрямо поджал губы. «Думаешь, если в тот раз тебе все сошло с рук, то и в этот раз все будет так же?» «Я понял тебя», — закатил глаза Нацуа. «Тебе не нужны неприятности из-за нас. Я не дурак, пап, и могу тебя уверить, что ничего такого я не собираюсь с ней делать, тем более, что я ее в глаза не видел. Что ж, надеюсь на твое благоразумие», — облегченно выдохнул отец, наконец приступая к еде. Однако как следует поесть ему не дали. «Хей-хей-хей, обед вот-вот закончится. Зрители возвращаются на свои места, а наши участники сгорают от нетерпения от того, какое же испытание им предстоит впереди. И, чтобы не возникло никаких курьезов, мы просим героев вернуться на их места дежурства. Да твою ж дивизию, мне дадут пообедать или нет? Примечание к части. Что ж, пора возвращаться к канону, вам не кажется?» Глава 20. После обеда. «Хей-хей-хей, с вами фестиваль Люа», — огласил стадион голос сущего Мика, вызвав оживление на трибунах. «Закончился обед, а значит, пришло время завершающей части нашего фестиваля. Ни для кого не секрет, что обычно она представляет собой поединки один на один, но в этом году мы решили не отходить от нашей традиции. Поэтому главной интригой последнего раунда будет то, кто с кем окажется в паре. А потому, позвольте нам напомнить о тех, кому удалось выйти в финал. 4 команды по 4 человека, итого 16 участников прошло дальше. Пока вы все набивали брюхо вкуснейшими блюдами от Быстроланча, специальная комиссия из учителей распределила вас по парам. Взяла слово полночь, облизывая губы и стреляя глазами в тут же заливавшихся краской студентов, но об этом чуть позже. Сперва мы отвлечемся на небольшое увеселительное мероприятие. Конечно, оно обязательно для тех, кто не прошел в финал, а прошедшие могут его проигнорировать. Мы понимаем, что некоторым из вас необходимо время на отдых и подготовку. Простите. Из толпы учеников поднялась рука, и к полуночи обратился один из учеников, Я хочу отказаться от участия. Стадион на мгновение затих, чтобы в следующую секунду взорваться криками негодования. Аджира. Почему? Шанс показать себя перед настоящими героями выпадает нечасто. Че, зассал? Правильно. Усмехнулся Бакуго, но на него уже никто не обратил внимания. Все ждали ответа от Аджира. Мое участие в битве конниц. Я оказался среди лучших под конец, хотя и совершенно не помню, как. Этого я принять не могу. Он сжал кулак перед собой. Наверняка это произошло из-за причуды одного из участников. И поэтому я, зная, что другие приложили все свои усилия, чтобы выйти в финал, просто не могу ставить себя с ними на одну ступень. Это было бы нечестно по отношению к ним. Да не загоняйся ты так. Что такого, что ты в этом этапе не выложился на все 100? Ты сможешь это сделать в следующем этапе. Да-да, большинство из нас оказались здесь только из-за удачи. Вы не понимаете, это другое. Аджира помассировал лоб пальцами, это дело чести. И мне это тоже не по нраву. Поддержал его паренек из класса, я тоже отказываюсь от участия в финальной части спортивного фестиваля, ведь оно полностью противоречит его духу. Да что они творят, возмутился Киришима. А во, кажется, у нас намечается восстание, удивился сущий миг. В любом случае, решение принимает госпожа Полночь. Что ж, Полночь хищно облизнулась, такие искренние слова. Мне по душе, я принимаю ваш отказ. Для эффектности она взмахнула хлыстом, а значит, места отказавшихся займут участники команды, занявшие 5-е место. Вновь поднялся шум. Участники команды, занявшие 5-е место, тоже не загорелись желанием участвовать в финальном этапе. Начались разборки, и Полночи даже пришлось вновь повысить голос на учеников, отмахиваясь от подошедшего к ней Цементоса, которому явно не пришлось по душе решение Полночи удовлетворить просьбу учеников об отказе. Шата скучающе смотрел по сторонам, ну вот и на кой они сюда вышли, сейчас их распределят по парам, а потом снова отправят отдыхать, пока остальные будут заниматься увеселительным мероприятием. Почему нельзя было сперва провести это увеселительное мероприятие, а потом уже распределять их по парам? Тогда он смог бы помочь Фуюми и Нацуа. Итак, перекрикивая всеобщий гвалт, наконец сообщила Полночь, мы готовы озвучить получившиеся пары. Итак, все внимание на экран. Шата поднял голову, прищуриваясь, несмотря на то, что экран был просто огромным, и иероглифы на нем отображались довольно расплывчато. Ну или это у него со зрением проблемы. Отыскав, наконец, свое имя, Шата нахмурился, он во второй двойке с Сера. Что ж, не очень долго ждать придется. Да и противник достался не то чтобы сильно сложный, он скосил взгляд на своего будущего противника, внимательно рассматривая его. На следующем этапе он встретится либо с Мидорией, либо с его противником, Шинса. Интересно, кто это? Ну и, слава богу, со взрывным придурком ему грозит встретиться максимум в финале, а то, может, его и пораньше завернут. Конечно, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, но чем черт не шутит? Мидория, ты все еще не надумал отказаться от участия? Поинтересовался он устойчивого рядом одноклассника, во все глаза глядящего на экран. Тот покачал головой, что ж, хорошо, но ты сам понимаешь, что поблажек от меня ты не дождешься. После такой встречи с бабушкой, я тем более не могу просто так проиграть. Я понимаю, но и ты не думай, что я просто так сдамся тебе. Я выложусь на все 100. Хорошо, улыбнулся Шата, протянув Мидории руку. Надеюсь, это не скажется на наших взаимоотношениях и мы останемся друзьями. Разумеется, Тодороки. Улыбнулся в ответ тот, давай выложимся на полную в нашей битве. О, вы так уверены, что продвинетесь дальше первой битвы. Раздался за их спинами насмешливый голос, заставив их обернуться. За ними стоял ухмыляющийся парень с фиолетовыми волосами, тот самый, что в свое время угрожал занять место одного из учеников А-класса. А, МПФ. Шата хотел было высказать этому парню все, что он о нем думает, но его рот тут же оказался зажат хвостом Аджира. Мидория, Тодороки, не разговаривайте с ним. Срывающимся голосом предостерег он, вперевшись в парня с факультета общего образования злым взглядом. «ПФФ, не больно-то и хотелось», — фыркнул тот и направился в сторону трибун. Аджира опустил свой хвост и тяжело вздохнул. «Не отвечайте на его провокации, иначе это может плохо закончиться». «Почему?» — полюбопытствовал Мидория, провожая парня взглядом. «Дело в его причуде», — отозвался Аджира, мотая хвостом из стороны в сторону. «Мне кажется, он может влиять на сознание, если ему ответить. Так перед битвой конниц он окликнул меня, а когда я ему ответил, я словно провалился в небытие и очнулся только тогда, когда под конец меня кто-то толкнул. А то, что было в этот промежуток, я вообще не помню. Как будто кто-то другой управлял моим телом. И если бы не тот толчок, еще неизвестно, чем бы это для меня закончилось. Но у вас в одиночном противостоянии не будет кого-то, кто вас толкнет. Так что лучше просто не отвечать ему. Причуда контроля разума. Переспросил Мидория. Это ведь даже чересчур сильная причуда. Стоит только что-то сказать ему, и ты под его контролем. Это очень плохо. Тихо пробормотал Шат и поднял глаза на сектор, находящийся в зоне ответственности его отца. Отец нервно ходил по верхнему проходу, видимо, все еще не успокоившись после встречи с матерью. Хаем, стоит ли ему сейчас к отцу идти с его новой идеей, или, знаете, я, пожалуй, пойду, скомканно попрощался он с Аджирой и Мидорией и рванул в сторону трибун. Эй, Тодороки, ты куда, ты не будешь участвовать в мероприятии? Послышался за его спиной голос Урарыки, к которой после обратилась Яйоразу, слова которой Шата уже не слышал. «Папа, папа!» Тяжело дыша, позвал отца Шата, поднявшись по лестнице на самый верх трибун. «Что еще?» Неожиданно агрессивно рявкнул старший Тодороки, вспыхнув ослепительным пламенем, и развернулся к сыну. «А это ты, Шата?» Немного успокоился он, увидев шокированного ребенка. «Что-то случилось, к тебе снова кто-то приставал?» Нахмурился он, с неодобрением покосившись на нескольких человек, с любопытством оглянувшихся на них и начавших перешептываться. Шата покачал головой. «Нет, пап, я по другому поводу», он замялся. «Папа, у тебя все хорошо, ты все еще беспокоишься после встречи с этой женщиной?» «Пап, не расстраивайся из-за этой нехорошей женщины, она того не стоит, у тебя есть мы». «Шата», вздохнул отец и внезапно снова рявкнул, обернувшись к любопытствующим с трибуны, уже поднявшим телефоны и явно начавшим их снимать на видео. «Так, вы пришли сюда смотреть спортивный фестиваль, или как?» Живо убрали телефоны и развернулись к арене. «Для кого там дети стараются?» «Прости, Шата, может отойдем под крышу, чтобы всякие зеваки не слили наш разговор в сеть?» «Хорошо, пап», согласно кивнул Шата и последовал за отцом. Зайдя в один из коридоров, старший Тодороки остановился и вновь тяжело вздохнул. «Шата, та встреча, конечно, вывела меня из душевного равновесия, но это не значит, что я все это время думаю только об этой встрече. Нет, у меня тут еще на подответственной территории случился один инцидент». «Ладно, не забивай себе голову», — отмахнулся он. «Так, и что же заставило тебя прибежать ко мне вместо того, чтобы отрываться со своими одноклассниками?» «Ну, пап, у нас на курсе есть парень, у которого крайне сильная и опасная причуда, позволяющая взять под контроль чужой разум». Тут же затараторил Шата, стараясь как можно быстрее ввести отца в курс дела. «Пап, мы просто обязаны взять его к нам в агентство до того, как это сделает ВЗО. Он ведь тоже смотрит спортивные фестивали и наверняка не пройдет мимо такой причуды. Для него это слишком лакомый кусочек». Отец прервал его коротким смешком. «Я в курсе этого, Шата», — снисходительно пояснил он сыну. «В конце концов, именно я и говорил об этом парне во время вашего первого занятия в УСИ. Помнишь?» Шата недовольно кивнул. «Точно, было такое. Как он мог забыть такое?» Но в любом случае, отец наверняка тоже раздумывал о том, стоит ли приглашать такого человека в агентство. А значит, если отец посчитал, что это им не нужно, то слова сына вряд ли особо сильно повлияют на его решение. «Но я с тобой полностью согласен, что нечего такими кадрами разбрасываться, они нам самим нужны. Вот только есть одна небольшая проблемка», — Шата нахмурился. «В чем еще могут быть проблемы? Он ученик общеобразовательного факультета, а потому мы не можем предложить ему практику, как герою. Увы, но комиссия пристально следит за этим, чтобы геройские агентства не привлекали к своей работе людей без должной геройской подготовки». «А что тогда делать?» — широко раскрыл глаза Шата. Об этом он как-то не задумывался. «Стоп, подожди, а как же у нас тогда Ван работает? Он ведь тоже не имел должной геройской подготовки. Да и у нас вообще много негероев в агентстве. Значит, ты знаешь, как обойти этот запрет комиссии. Верно мыслишь, Шата?» — благосклонно кивнул отец. «Я действительно нашел небольшую лазейку в этих правилах», — он довольно улыбнулся. «Как геройское агентство, мы не можем брать людей без лицензии на должность героя, мы можем брать их на другие должности, не требующие такой лицензии. Но при этом, Он поднял вверх указательный палец. Существует поправка к 6-й статье закона о причудах, которая позволяет служащим геройского агентства, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых обязанностей, использовать свои причуды под руководством их коллег, имеющих геройское образование и геройскую лицензию. Конечно, ответственность за такие действия лежит целиком и полностью на мне, но я могу себе это позволить. Значит, ты можешь предложить ему практику в другом отделе? Да, обрадовался Шата, да и к тому же, он хочет перевестись на геройский факультет, так что может и выйдет его взять на геройскую практику. Сомневаюсь, что у него это так быстро выйдет, с сомнением покачал головой отец, но все может быть, так что если у него это получится, я буду только рад за него. Главное, чтобы не за твой счет он перевелся на геройский факультет, с намеком сообщил он сыну. Однако Шата решил не обращать на это внимания, в конце концов, у него есть одноклассники, которые даже не вышли на последний этап, скорее всего, именно их будут менять, хотя лучше всего было бы, если бы заменили Бакуго, но это лишь мечты. «Пап, может, мне тогда стоит поговорить с ним?» – предложил Шата, на что отец покачал головой. «Не надо, Шата, с этим юношей я попросил поговорить Серебрянку, в конце концов, именно к ней в отдел я и хочу направить его на первую практику, а вот тебя попрошу поговорить кое с кем другим. Ты хочешь еще кого-то пригласить к нам в агентство?» Подобрался Шата, кого? Мидорию? Не-не-не, Шата, покачал головой отец, у него уже есть те, кто должен заниматься его подготовкой, вот пусть и занимаются своими обязанностями, а не перекидывают их на меня. Я же хотел пригласить одну девушку в инженерный отдел. Мэйхацуми, догадался Шата, получив утвердительный кивок в ответ. Ладно, я поговорю с ней, но я не уверен, что она согласится. Она, кажется, уже выбрала компании, на которые хочет произвести впечатление, но ты не можешь это утверждать наверняка, так что спроси, как будет возможность, а пока отдыхай и собирайся с мыслями, у тебя впереди еще один этап соревнований. Итак, господа, план всем понятен, зеленокожая героиня обвела своих коллег внимательным взглядом, те кивнули, устанавливая себе устройство для связи и проверяя их работу, оставайтесь на связи и строго следуйте своим маршрутам, они составлены так, чтобы каждый из вас мог прийти на помощь союзникам. Помните, что эта миссия по поимке маньяка является нашей общей работой, а не состязанием, кто первым его поймает. Не забывайте о взаимопомощи, в первую очередь это касается героев, до этого ни разу не участвовавших в подобных мероприятиях. Ингениум, на тебе и твоей группе сектора, молодой герой в белой броне серьезно кивнул, надевая на голову шлем. «Вектор, на тебе сектор Б», ухмыляющийся парень отсалютовал ей левой рукой, игриво подмигнув, «Моя группа, сектор С, если вам угрожает серьезная опасность, сразу жмите на тревожную кнопку, и вас вытащит наш сотрудник». На этом все, господа, всем удачи. «ПФФФ, тоже мне, нашлась командирша», фыркнул Вектор, «когда они с Ингениумом покидали собрание, можно подумать, мы малые дети, а не состоявшиеся герои». ТЦ, взаимопомощь, поддержка. Можно подумать, мы сами не можем справиться. Не скажи, Вектор, покачал голов Ингениум, старатель, как герой, ответственный за эту миссию, несет ответственность в том числе и за наши жизни и здоровье. Поэтому они так и заботятся о нашем благополучии, чтобы мы не лезли на рожон. Ты серьезно веришь во всю эту чушь? Усмехнулся Вектор, недовольно скривив губы, раскрой глаза. Чудик, они хотят нашими руками разделаться со злодеем, а всю славу загробастать себе. Им невыгодно, чтобы мы сами ловили этого маньяка, потому они и настаивают на том, чтобы мы звали их, прикрываясь пустыми словами о заботе о нас. Знаешь, я работаю в сотрудничестве с агентством старателя уже достаточно давно, спокойно ответил Ингениум, выходя на улицу и поднимая голову к небу. И ни разу за все это время его агентство не приписывало себе чужие заслуги для статусности. Они просто делают свое дело, и делают его на высшем уровне. Серьезно, да ни у одного человека не может быть такой раскрываемости, как у старателя. Взмахнул руками Вектор, один человек не может раскрыть столько дел. Логично, что он просто приписывает себе чужие заслуги, те дела, в которых он так или иначе поучаствовал, и подобную порочную схему необходимо сорвать. Вектор, я не понял, если тебе так не нравится работать со старателем, то что ты тут делаешь, а? Работал бы в своем агентстве и не лез бы в межведомственные миссии. Можно подумать, меня кто-то спрашивал. Сам знаешь, что нас заставила в этом участвовать комиссия общественной безопасности, а после того случая 7 лет назад, когда из-за старателя полетела вся верхушка этой комиссии, они перед ним на цыпочках ходят, как дрессированные собачонки. Ой, да ну тебя, отмахнулся от него Ингениум, если ты завидуешь старателю и его умению организовывать работу, это только твоя проблема, а наводить напраслину на человека не надо. Ладно, нам надо к работе приступать, а не языки чесать. Желаю успехов. Успехов, недовольно хмыкнул Вектор, я сам поймаю этого маньяка, без вашей, так называемой, помощи. Вот увидите. Примечание к части. Что ж, ваши ставки, как пройдет последний этап спортивного фестиваля, и к чему приведет миссия героев по поимке маньяка. Надеемся, ваш интерес у нашей работе еще не угас. Глава 21. Финальная битва. Примечание к части. Вы ждали эпические схватки спортивного фестиваля в нашем исполнении? Мы тоже нет, так как писать экшен явно не наши. Так что перейдем сразу к финальной схватке Бакуго и Шота, минуя все остальные, мало чем отличающиеся от тех, что есть в манге. Надеемся, вас это не сильно разочарует. Приятного прочтения. Я определенно должен был зайти в букмекерскую контору, чтобы поставить на то, кто выйдет в финал. Тяжело вздохнул я, с жалостью наблюдая за тем, как темная тень такоими пытается противостоять взрывам Бакуго. Вот никто ж не ожидал, что все пойдет именно так, как в манге. На самом деле, ожидать чего-то другого было даже в некоторой степени глупо, потому что кроме Шота с его принципами ничего не поменялось. Так что если что-то новое и будет, то только в финальной битве Шота с Бакуго, и я очень надеюсь, что мой сын поставит этого ублюдка на место, ибо он как-то слишком уж взорвался, и слишком уж сильно он мне напоминает того моего одноклассника, что постоянно побеждал меня на спортивных фестивалях. «Да никто у тебя ставку не примет», — фыркнула Макото, недовольно глянув на меня и скрестив руки на груди. «Впрочем, тут и так все понятно, кто выйдет победителем. Сомневаюсь, что тут есть хоть кто-то, кто сможет что-то противопоставить Шота с учетом его подготовки», — с ухмылкой произнесла она, наблюдая за тем, как Бакугу напрыгивает на Такоими. «А в этого Бакугу не веришь? А ведь он так уверенно говорил о том, что займет первое место. Продолжать смотреть на это безобразие у меня больше не было никакого желания, так что я двинулся в сторону комнат ожидания для участников. Хотелось подбодрить сына перед новым матчем, благо что мой сектор на себя взяла молодая героиня с местного государственного агентства, пришедшая после пересменки. ПФФ, а с какой стати мне в него верить? Пожала плечами моя свояченица, следуя за мной. Я его впервые вижу, а его каких-то невероятных талантов так вообще ни разу не видела. А, нет, недобро хмыкнула она, я видела его потрясающие способности лезть туда, куда не следует, и портить все, что только можно испортить. Если не ошибаюсь, именно из-за него сорвалась эвакуация из Уси, верно? Я согласно кивнул. Ну так и чего тогда от него ожидать? Ну, как-то же он вышел в полуфинал. Я фыркнул, мне даже жаль расстраивать Макоту тем, что этот придурок наверняка выйдет и в финал. Ой, да сдался он тебе. Макота недовольно закатила глаза, но ты, кажется, не об этом хотел со мной поговорить. Рей сказала, что у вас какие-то проблемы с журналистами, поэтому тебе нужна моя помощь. Да, точно, кивнул я, зачесав волосы назад. Рей считает, что теперь, когда почти все наши дети выросли, да и все уже узнали, что ж это мой сын. Ближе к делу, Тодороки, рявкнула моя свояченица, не испытывай мое терпение. Я и так разговариваю с тобой только ради своей сестры и племянников. Да-да-да, ты об этом каждую нашу встречу напоминаешь. Так вот, Рей считает, что мы уже можем официально объявить о своих отношениях. Ну и мы с ней решили, что ты лучше всего справишься с этой задачей. С какой задачей? Я тебя не понимаю. Ты что, хочешь, чтобы я, типа, взяла у вас интервью по поводу вашей личной жизни? Или как? Все верно, кивнул я. Рей хотела бы, чтобы именно ты рассказала миру обо всем, а не другие твои коллеги, которые половину выдумают, а вторую половину переврут. Так что скажешь насчет этого, и не стыдно тебе, а? Макото скрестила руки на груди. Не стыдно так в наглую пользоваться родственными связями среди журналистов? Не в первый раз уже, между прочим. Можно подумать, это что-то плохое, пожал я плечами, тем более, тебе это тоже на руку, ведь именно благодаря нашему сотрудничеству у тебя появляется материал для твоих самых хайповых статей. Что ж, все так, кивнула моя свояченица, ну и когда ты собираешься всем этим заниматься, а, имей в виду, у меня весьма плотный график. Мы обязательно это обсудим чуть позже, отозвался я, вытаскивая из кармана разрывающийся настойчивой трелью телефон. Да, Лоза, слушаю. Как продвигается операция по поимке маньяка? Вам вежливо ответить или честно? С явно слышимым гневом в голосе ответила моя подчиненная, тяжело дыша, если вежливо, то у нас все не очень хорошо, а если честно, то все совсем хуево. Из-за этого уебка Вектора у нас все наебнулось. Мало того, что мы из-за него проебали этого маньяка, так еще и Ингениум, первый вступивший в бой. Лоза весьма цветисто выругалась, после чего продолжила чуть более сдержанно. В общем, если бы мы чуть-чуть задержались, то, вполне возможно, у нас было бы два трупа. Что? Переспросил я, даже еще не особо понимая, что мне только что сообщили. Два трупа, Ингениум, первый вступивший в бой, Вектор, да что у них там произошло? Ты можешь толком объяснить, что случилось? Во мне уже начала подниматься волна паники. Мы разошлись патрулировать каждый свой сектор, как мы и планировали. Все еще со злостью в голосе отозвалась Лоза, и в какой-то момент от Ингениума пришло сообщение, что он нашел нашего маньяка и просит помощи. После чего Вектор сказал, что он со своей группой сам сможет помочь Ингениуму, и вы решили сами туда не лезть? По моей спине пробежал холодок. Кажется, я начал понимать, что случилось. Нет, конечно, недовольно фыркнула Лоза, мы прекрасно знаем инструкции по поведению в таких ситуациях. Поэтому мы быстро собрались и вместе с Иваном перенеслись на то место, координаты которого мы получили. Но там ничего не было. Вообще, этот ублюдок Вектор дал нам неверные координаты, в результате чего мы не успели прийти на выручку. Да и когда мы в итоге явились на помощь, там был только Ингениум, а Вектор, этот трус, как только понял, что пахнет жареным, сбежал, бросив коллегу на верную смерть. А что с Ингениумом? Тихо поинтересовался я, почувствовав легкое головокружение. Как же так, я специально же и запланировал эту операцию, чтобы с братом Тенью ничего не случилось. А что в итоге? Ему сильно досталось по рукам, они все изрезаны ножами, которых у этого психа было просто неимоверное количество, со вздохом отозвалась Лоза, и спину ему тоже немного исполосовали. Но наш доктор говорит, что жить он будет, с большим воодушевлением закончила Лоза, а вот Вектору я такого гарантировать не могу. А с этим-то что? Нахмурился я, ты же говорила, что он сбежал, или ему это не помогло? Это ему не поможет, если к нему в камеру все же удастся прорваться Шону и Жене. Боюсь, они от него живого места не оставят, но пока нам их удается сдерживать, хотя, мы полностью их поддерживаем, морально. Передай им, что если они не хотят вылететь из моего агентства как пробка из бутылки шампанского, то лучше им успокоиться и дождаться моего возвращения, велел я, не обращая внимания на то, как моя свояченица недовольно нахмурилась, я скоро буду. Вы оповестили комиссию и семью Ида? Да, сэр, из комиссии к нам обещали прислать меру для выяснения всех обстоятельств, и семья Ида тоже вскоре прибудет. Мне сообщить Вану, чтобы он перенес вас? Да, кивнул я, как-то запамятовав, что меня Лоза не видит. «Где-то, наверное, я через минут 10-15 его позову. Все остальное при встрече. До скорого». Что, опять на работу намылился? Стоило только мне отнять телефон от уха, как я наткнулся на полный ненависти взгляд Макоты. «А ничего, что у твоего сына сейчас будет финальный матч, и что ему важно твое присутствие на этом матче. А ты в такой важный момент хочешь взять и кинуть его ради очередной фигни на работе». «Макота», я тяжело вздохнул. «Я тоже был бы очень рад, если б меня не выдергивали всякий раз с важных для меня мероприятий. Но, увы и ах, я человек по большей степени подневольный и не могу игнорировать свои рабочие обязанности. И вообще, слышать от тебя о том, что я оставляю своего сына в важный для него момент, особенно после того, как ты сама ливнула из страны, когда была нужна своей сестре, так что не тебе читать мне морали». «Да и, я прикрыл глаза, ты же знаешь о лучшем друге Шататенье. Это брат Ингениума, которого ты сегодня упоминал, да, с ним что-то случилось, верно, и по твоей вине, судя по всему, в какой-то степени, не стал спорить я, мне кажется, Шато поймет меня. Я постараюсь объяснить ему всю серьезность ситуации. Ладно, Макото, ты как хочешь, а мне надо найти Иду и Шато. Ну-ну, недовольно хмыкнула мне вслед свояченица, хотелось бы посмотреть, что ты такого можешь сказать в свое оправдание сыну. Сильно болит? С беспокойством поинтересовался Шато у Иды, наблюдая за тем, как тот прикладывает лед к ноге. Эх, надо было быть аккуратнее, соревнования соревнованиями, а друга так можно было и калекой оставить. Ты уже третий раз спрашиваешь, улыбнулся в ответ Ида, отложив на тумбочку почти растаявший кусочек льда. Нормально все, просто небольшой ушиб, вон, даже не особо распухло, и ходить в принципе можно, даже исцеляющую девочку звать не надо. Прости, Теня, я должен был быть осторожнее. Да ну тебя, Шато, отмахнулся тот, это соревнования, которые подразумевают под собой травмоопасность. И ты правильно сделал, что не стал из-за нашей дружбы играть в поддавки. Теперь я знаю, какие у меня проблемные места и на что стоит обратить внимание. И не думай, что в следующий раз тебе удастся от меня уйти так просто. Тебе придется выложиться на полную, чтобы иметь шансы победить. Уверен, ты задашь мне жару. Рассмеялся Шато, хлопнув друга по плечу. Да и сегодня ты был в прекрасной форме. Уверен, твой брат тобой гордится, как и родители. Думаешь? С сомнением переспросила Ида. Что ж, надеюсь, ты прав. Тодороки, Ида. В медпункт заглянула растрепанная зеленая макушка Мидори. Вы оба здесь, Ида? Как ты себя чувствуешь? Да все хорошо, всего лишь небольшой ушиб, отозвался Ида, когда их одноклассник зашел внутрь и уселся рядом на кровати. Лучше скажи, Мидория, битва Такоими и Бакуго уже закончилась? Да, кивнул Мидория и тяжело вздохнул. У Такоими не было и шанса против Каччина. Он бил по его слабому месту, и из-за света взрывов он совсем не мог использовать темную тень. Поэтому Такоими сдался. Сдался? Широко распахнул глаза Шато, не веря своим ушам. Не может быть, у него ведь были шансы. Нельзя просто так взять и сдаться не пойми кому. А не ты ли сам уговаривал меня сдаться во время нашей битвы? Склонил голову в бок Мидория, а теперь говоришь, что Такоими нельзя было сдаваться Каччину. Это, Шато замялся, ну, ты сравнил. Тоже, учитывая, какие травмы у тебя были только от того, что ты использовал свою причуду, при этом ни разу даже не поцарапав меня, тебе было опасно для жизни продолжать поединок. И вообще, это были две абсолютно разные ситуации. Вскинулся Тодороки, Такоими вполне мог вытянуть поединок и выйти в финал. Шато, протянула Ида, так вот в чем дело, ты просто недоволен тем, что твоим противником в финале оказался Бакуго, верно? Ты хотел бы, чтобы на его месте был Такоими? Да, хотел бы, ну и что, какое это имеет значение? Нахохлился Шато, скрестив руки на груди. И вообще, кто бы ни стал моим соперником в финале, я все равно приложу все усилия, чтобы победить. Понимаю твое недовольство, вздохнул Мидория, заставив Шато надуться еще сильнее. Как быстро друзья раскусили его негодование на сложившуюся ситуацию. Каччан очень серьезный противник, я бы тоже не хотел выйти с ним один на один. Да при чем тут это, отмахнулся Тодороки, серьезный, несерьезный, я просто не хочу с ним пересекаться, он мне просто противен, как человек, не более того. Если хочешь, могу дать тебе свои записи о Каччине, предложил Мидория, протянув Тодороки свою тетрадь, которую он специально для этого и принес. Я хотел помочь Миурараке, но она отказалась. Может, тебе пригодится, а это хорошая идея, обрадовался Шато, взяв в руки тетрадь. О враге нужно знать все, что только можно узнать. Так, вы долго еще собираетесь тут сидеть? Внезапно показалась из-за ширмы исцеляющая девочка. Все, уже лучше всем стало, тогда марш отсюда. Сейчас сюда Такоими привезут, мне его осмотреть надо, так что брысь отсюда. А тебе, Тодороки, вообще пора уже к финальному поединку готовиться. И для этого существуют комнаты ожидания, а не медпункт. Не, ну вы видели, возмутился Шато, когда перед их носами закрылась дверь медпункта. Шато, Теня, Мидория, вы все здесь? Ребята развернулись и увидели старшего Тодороки. Как хорошо, что я вас застал всех вместе. Пап, что-то случилось? Обеспокоился Шато, заметив, как отец нервно кусает губы. Да. Теня, мне очень неприятно говорить тебе об этом, но, пожалуйста, выслушай меня внимательно и спокойно. Твой брат, Тенси, Тодороки-старший замолк, прикрыв глаза, и тяжело вздохнул. Шато украдкой глянул на друга, Теня стоял, широко распахнув глаза и сжав руки в кулаки, и смотрел на мужчину, который все никак не мог собраться с духом, чтобы сообщить, видимо, очень неприятную новость. «Что мой брат?» — едва слышно переспросила Ида, на что старший Тодороки вновь вздохнул и наконец сказал: «Твой брат сейчас в нашем госпитале после того, как на него напал злодей. В целом, как мне сообщили, с ним все хорошо и досталось ему не особо сильно, жить будет». Ребята облегченно выдохнули, и Теня несколько расслабился. «Прости, Теня, это моя вина, что с твоим братом произошло такое несчастье. Мне очень жаль, что...» «Господин Тодороки», — прервал его Ида, — «мне вас ни в чем винить. Вы все это время были здесь и ничем не могли помочь ему». Повисло неловкое молчание. Старший Тодороки и Ида стояли напротив друг друга, глядя в пол. Шата переводила беспокоенный взгляд с друга на отца и обратно. А Мидория, он явно чувствовал себя не в своей тарелке, снова наблюдая за тем, что не предназначалось для его глаз. Тишину прервал новый вздох Тодороки-старшего. «Так, КХМ, Теня, я думаю, что нам с тобой следует отправиться к нам в агентство. Воспользуемся услугами Ивана. Как раз и твои родители успеют подъехать. Они уже знают об этом, я могу им позвонить, предупредить, разумеется». Кивнул про героя и перевел взгляд на сына. «Шата, мы можем поговорить наедине?» Ида и Мидория понятливо переглянулись. «Ладно, Шата, желаю тебе удачи на последнем матче», — сказала Ида, доставая из кармана телефон. «Созвонимся после фестиваля тогда. Хорошо, буду болеть за тебя, Шата», — в свою очередь сообщил Мидория. «Тетрадь можешь мне отдать после выходных. Ида, надеюсь, твой брат скоро поправится. До свидания, господин старатель». «Так что ты хотел мне сказать, папа?» — поинтересовался Шата, когда его товарищи скрылись за поворотом. Шата, отец подошел ближе к сыну и осторожно взял его руки в свои. «Прости меня, я понимаю, что тебе очень важно мое присутствие на фестивале и моя поддержка. Особенно сейчас, во время твоего последнего поединка. То есть ты не вернешься к этому времени?» — догадался Шата, опустив голову и рассматривая руки отца. «Прости меня, Шата, но, увы, такова моя работа. Мне правда надо вернуться в агентство. Шата, я очень хотел бы остаться и поддерживать тебя». «Пап, я все понимаю», — прервал его Шата, шмыгнув носом. «Я понимаю, что тебе нужно работать, тем более что пострадал Ингениум, за которого ты несешь ответственность. И это может плохо сказаться на твоей репутации, но все равно обидно. Ему ведь действительно важно внимание отца, особенно в этот день, особенно когда они с Фуюми и Нацуа договорились». «Я знал, что ты поймешь», — тихо сказал отец, продолжая перебирать пальцы сына. «Ты у меня очень умный мальчик». Шата вновь шмыгнул носом и зажмурился, пытаясь не показать слез. «Эй, Шата, не плачь». Отец притянул его к себе, заставив уткнуться в грудь, и начал успокаивающе поглаживать по волосам. «Я не плачу», — глухо отозвался Шата, сильнее прижимаясь к отцу, на что тот невесело усмехнулся. «Шата, я ведь все чувствую, малыш». И он легонько встряхнул сына за плечи. «Не стоит расстраиваться от того, что я буду далеко. Я все равно буду тебя поддерживать, где бы я ни был. Слышишь?» Шата кивнул, позволяя отцу взять контроль над причудой, чтобы получить немного спокойствия и уверенности. Под накатывающие волны чувств отца обида и злость на сложившуюся ситуацию отошли на задний план, а затем и вовсе исчезли в ярком огне их причуд. И от этого Шата стало лучше. «Спасибо, пап», — поблагодарил его Шата. «Я приложу все усилия, чтобы выйти победителем из финального поединка. Ты совершенно точно будешь мною гордиться, пап». «Хех, как будто я когда-то не гордился вами. Мы, наконец, дошли до финала. Лучший ученик среди новичков УА определится прямо сейчас», — вновь огласил стадион громкий голос сущего Мика. «Наш финальный матч. Тодороки против Бакуго. Они оба показали себя, как серьезные бойцы. На стороне Тодороки упорные тренировки под руководством одного из лучших и многолетний опыт. Но на стороне его соперника врожденный талант и непревзойденные инстинкты убийцы». Шата фыркнул, глядя на оскалившегося противника. «Как хорошо сказано, инстинкты убийцы. Пожалуй, это самые правильные слова для описания этого ублюдка. Ни на что хорошее он не способен в принципе». «Ну что?» — усмехнулся Бакуго, показывая зубы. «Готов к тому, чтобы я тебе надрал задницу, наконец открыв глаза миру на то, какое ты на самом деле ничтожество, только и умеющее, что выезжать на имени своего папочки». Кстати, его ухмылка стала шире, что-то его нигде нет. Никак он тоже понял, что ты мне не соперник, а потому решил не смотреть на то, как ты позоришься сам и позоришь его. Шато крепче сжал зубы. Спокойствие, только спокойствие. Главное, не поддаваться на провокации и держать голову холодной. Это всего лишь слова, не имеющие под собой никакого основания. Он всего лишь пытается вывести его из себя, чтобы Шато допустил ошибку. А такого преимущества своему противнику Шато совсем не собирался давать. Итак, начали, объявил Мик, а по краям арены вспыхнули огненные столбы, возвещая о начале финальной битвы. А во, сразу такая мощная атака. Присвистнул Мик, когда на арене образовалась огромная глыба льда, едва не проткнув острым концом зрительскую трибуну. Видимо, он не хочет затягивать битву. Эх, не думал, что победитель определится так быстро. Шато нахмурился, вставая в боевую стойку и внимательно глядя вперед, чувствуя легкие взрывные толчки. А нет, все не так просто. Этот взрывопотом так просто не сдастся. Вон как крошит лед своими взрывами. Впрочем, это ненадолго. Кажется, он не любит холод. Да, и использовать причуду при низких температурах ему сложнее, ведь пот выделяется хуже, не так ли? Что ж, Бамбукан, тебе следовало лучше относиться к своему другу детства, чтобы твои слабости не стали известны твоим противникам. Сам себе же яму вырыл. Это не поможет, был более пессимистичен Айзава. Против человека с таким характером, как у Бакуго, такие атаки бесполезны. Его прервал громкий взрыв, и Шато выставил перед собой ледяную стену, чтобы в него не попали осколки его же льда, разломанного Бакуго. Думал, такая хуйня меня остановит. С торжеством в голосе крикнул Бакуго, выбираясь из ледника на арену. Хрена с два. Он ринулся на Тодороки, но тот резко ушел в сторону, защитив себя от взрывов ледяным щитом, при этом держа левую руку у груди. Его задача заморозить противника, а не себя. А ну иди сюда, ты, кусок дерьма. Шато снова отпрыгнул в сторону, едва увернувшись от очередного взрыва. Да стой же ты, дерись нормально, трус, не игнорируй меня. Шато не успел среагировать, получил удар в левое ухо и едва не взвыл от боли, когда рука Бакуго вцепилась ему в волосы, словно собираясь ему их выдрать. На лице против воли Тодороки вспыхнул огонь, тут же перекинувшийся на волосы и заставивший Бакуго рефлекторно отдернуть руку. Воспользовавшись заминкой противника, Шато сам схватил Бакуго правой рукой сзади и пустил по его телу лед, забирающийся тому за шиворот, на грудь и ниже, в область живота, самые неподготовленные к холоду участки тела. «Ах ты ж тварь!» — взвыл Бакуго и со всей силы пнул не ожидавшего такого Тодороки. «Убью!» Шато едва успел откатиться в сторону, когда на месте, где только что было его лицо, произошел взрыв от руки Бакуго. «А ну прекрати уворачиваться, ушлепок, и прими свою смерть!» «Ага, сейчас!» «Бегу и подпрыгиваю», — пропыхтел Шато, стараясь как можно сильнее дистанционироваться от неадекватного придурка. «Безуспешно! Как долго ты еще собираешься дурачиться?» — заорал Бакуго, снова едва не заехав Шато своим взрывом по лицу. «Я убью тебя! Я хочу достойную победу! А что еще ты хочешь?» — рыкнул в ответ Шато, уже начиная потихоньку закипать. Бакуго невероятно бесил его. «Может, мне себе могилку выкопать и лечь в нее, чтобы тебе особо сильно не утруждаться? Ты, дерись нормально, черт тебя дери. Как я докажу, что я лучший, если ты, блядь, даже не стараешься? Ты даже свой блядский огонь только один раз использовал. Кто это тебе сказал такую глупость, что ты лучший?» Зло хмыкнул Шато. «Он нагло воспользовался твоей детской невинностью, тьфу ты, наивностью». Это лишь сильнее взбесило Бакуго, вновь ринувшегося в атаку. «Черт, ему словно все равно на холод. Думаешь, ты такой охуенный, да, думаешь, что ты лучше меня, уебок, не смеши меня», — расхохотался Бакуго, все же задев лицо Шато взрывом. «Ты ведь планировал меня заморозить, да, этот ублюдок Деку рассказал тебе, что при низких температурах у меня проблемы с причудой, вот только ты не учел, что сейчас стоит такое пекло, что твои ледышки лишь слегка охлаждают меня, не более, так что твой план не сработает, придурок». «Ну и дурак», — себе под нос пробормотал Шато, приложив холодную правую руку к обоженной взрывом щеке. «Сам все рассказал. Что ж, тогда план». Шато прикрыл глаза и пустил в сторону своего противника огненные искры. «Что ж, тепловой удар – самый действенный способ избавиться от любого врага, не имеющего устойчивости к высоким температурам. А у Бакуго такой устойчивости точно нет. Открой глаза, ублю». Шато распахнул глаза, стоило только рядом с ним раздаться оглушительному взрыву. «Что за?» Вновь раздался взрыв, и тело Бакуго подбросило вверх. «Что, черт возьми, происходит?» Этого не должно было произойти. Он просто должен был упасть в обморок. Неужели? Снова раздался взрыв, и Шита, хоть и с запозданием, все же погасил искры на теле противника. Взрывы прекратились. Тело Бакуго застыло на обломках льда и больше не двигалось. Примечание к части. Мораль сей басни такова: не держите взрывчатые вещества рядом с источниками открытого огня. Не забывайте писать комментарии. Это дает огромный стимул писать дальше. Глава 22. Что я наделал? Тело Бакуго застыло на осколках льда и больше не двигалось. Шита приоткрыл рот, во все глаза глядя на замершего противника. Время словно остановилось для него. В ушах начал нарастать неприятный писк, который сопровождался гулким стуком крови в висках. Что только что произошло? Шита двинулся в сторону Бакуго, и каждый его шаг давался ему с трудом. Казалось, он движется сквозь густую желейную массу, воздух словно потяжелел, дышать становилось все труднее. «Пожалуйста, пожалуйста, будь живым!» Шита дошел до тела соперника и присел рядом с ним, приложив руку к его груди. Он попытался сосредоточиться и прислушаться к его дыханию и сердцебиению. Гул в ушах мешал услышать хоть что-то, перед глазами все плыло, а ладонь не улавливала ни биения сердца, ни движения грудной клетки. «Молодец, Шита Тодороки, он мертв, ты убил его!» «Нет, этого не может быть, это не может быть правдой, неужели он действительно просто взял и убил его, но он ведь не хотел этого, нет, это просто дурной сон, проснись, Шита, проснись, ты не можешь быть убийцей, ты именно что убийца, Шита, не ври сам себе, он не дышит, его сердце не бьется, ты убил его, убил, нет, нет, нет», Шита обхватил голову руками, «нет, должен быть способ, еще возможно что-то сделать, не может такого быть». Что сделать уже ничего нельзя. Ну же, вспоминай. Тебя ведь учили оказывать помощь пострадавшим. Пострадавший должен находиться на ровной твердой поверхности. Шита поднял левую руку. Лед зашипел, плавясь под его огнем, выравниваясь. Вскоре тело Бакуго лежало горизонтально, как и требовалось для проведения сердечно-легочной реанимации. Необходимо расстегнуть верхнюю часть одежды пострадавшего, чтобы ничто не зажимало дыхательные пути, услужливо напомнила память. Легкое движение руки, и молния на кофте Бакуго оказалась расстегнута. Еще одно движение, и узкая горловина футболки оказалась разорвана. Дальше необходимо убрать изо рта все посторонние, но вряд ли во время битвы Бакуго держал за щекой монетку или жевал жвачку, так что этот пункт можно пропустить. Необходимо положить под плечи сверток одежды. Шита сорвал с себя свою кофту, скрутил ее и положил под своего одноклассника, дотронувшись мимолетом до места расположения сонной артерии под челюстью. Пульса не было. Так, спокойно. Необходимо накрыть рот куском тонкой ткани, прежде чем делать искусственное дыхание. Ткань футболки прекрасно подойдет для этого. Она тонкая, хлопковая. Мама всегда считала. Стоп, Шита, ты не о том думаешь. Ладонь должна лежать на нижней части грудины, на 2-3 сантиметра выше солнечного сплетения. Давить надо резко, используя весь тела. Так, за минуту необходимо сделать 60 нажатий и 8 актов искусственного дыхания. Что ж, время пошло. Вверх, вниз, вдох, выдох. Вверх, вниз, вдох, выдох. Чем, черт возьми, занимаются учителя? Вверх, вниз, вдох, выдох. Ну же, Бакуго, очнись. Вверх, вниз, вдох, выдох. Шита потерял счет времени. Нельзя прерываться, нельзя сбиваться с заданного ритма. Это все бесполезно. Что ты, по-твоему, делаешь? Пытаешься оживить труп? Не думать об этом. Вверх, вниз, вдох, выдох. Ты делаешь это только для того, чтобы избежать ответственности. Ты делаешь это не для того, чтобы спасти его, а чтобы самому не попасть в неприятности. Сохраняя холодную голову, Шита. Вверх, вниз, вдох, выдох. Когда Тодороки вновь приблизился к лицу одноклассника, чтобы вогнать в его легкие новую порцию воздуха, кадык Бакуго внезапно дернулся, и в следующую секунду в солнечное сплетение Шита пришелся удар. Не ожидавший такого Тодороки опрокинулся на спину, но тут же постарался подняться. Нет, нет, нет, только не это. Нельзя прекращать непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Нельзя сбиваться с ритма. «Ты че творишь, больной ублюдок?» Донесся до него сквозь шум в ушах голос Бакуго, и Шита словно в замедленной съемке наблюдал, как его одноклассник, еще минуту назад лежавший без дыхания, поднимается на ноги, откинув уже ненужную тряпку, и вытирает свой рот, с трудом борясь с вырывающимся из горла кашлем. Не может быть, он все-таки жив. Шата справился, Бакуго остался жив. Ты че ржешь, придурочный, еще и целоваться ко мне лез, пидор. Бакуго стоял перед ним, немного покачиваясь, брезгливо глядя на Тодороки, которого накрыл нервный смех. Це целоваться, я да делал ты тебе искусственное дыхание, дебил, крикнул в ответ Шата, тоже вскочив на ноги. Нервный смех сменился слезами, а в голосе появились истеричные нотки. Тело било крупная дрожь, ноги еле держали. Ты чуть не погиб, идиот. Пффф, не рассказывай сказки, фыркнул в ответ Бакуго, двинувшись к Тодороки. Ты бы никогда не смог убить меня, ты слишком слабый и трусливый для этого. И вот оно доказательство. Он ткнул в себя пальцем, криво ухмыльнувшись, так что даже не думай, что ты так просто сможешь меня победить, прикрывшись тем, что ты якобы меня чуть не убил. Не думай, что сможешь ложью получить мое место, так что готовься, ублюдок. В этот раз тебе придется выложиться на полную, чтобы не проиграть мне с позором. И он, растянув ухмылку на лице, бросился на Тодороки. «Хватит!» – заорал Шата, закрываясь руками, а вокруг него заревел огонь, вырвавшийся из-под контроля, и пламя закрутилось вокруг него жарким кольцом, от которого во все стороны поползли ледяные шипы. Лед шипел, плавясь от высокой температуры, но тут же на месте старого слоя появлялись новые ледяные наросты, на которые Бакуго при новой попытке атаки едва не напоролся, заебал. «Все, с меня довольно!» Горло начало драть от громкого крика, по щекам текли слезы, ноги предательски подкосились, и Шата рухнул на колени. Как его все достало, и почему все это должно было случиться именно сегодня, и эта непонятная тетка, и нападение на брата Тени, и чуть было не состоявшееся убийство Бакуго. Лед плотным кольцом обступил Шата, защищая его от внешнего мира. Огонь мягкой вуалью окутывал своего владельца, успокаивающе гудя. Где-то на краю сознания обеспокоенно вспыхнули два знакомых огонька, отца и брата. Оставьте меня в покое. Хотелось закрыться ото всех, спрятаться где-то далеко-далеко, где его никто не найдет. Не прячься от меня за своим идиотским льдом, ублюдок. Орал где-то на фоне Бакуго, продолжая крошить растущий вокруг Шата лед. Дерись, мать твою. Немедленно прекратите. Вы меня что, не слышите? Да пошли вы. Я прибью этого труса и выйду победителем. От последних слов противника Шата расхохотался. Блин, этот дебил чуть не погиб и еще 3 минуты назад лежал бездыханный, а он на первом месте еще думает. Серьезно, его волнует именно это. Да подавись ты своим первым местом. Все, я сдаюсь. Слышишь, сдаюсь. Не прекращая смеяться, заорал он в ответ, и по его лицу расплылась злорадная ухмылка, когда в ответ он услышал злобный крик Бакуго. Че ты там вякнул? Сдаться решил, уебок, издеваешься. Да я никогда не приму от тебя подобную победу. Она мне нахуй не усралась. Дерись, ублюдок, и не смей ржать надо мной. Полночь, их надо остановить, иначе. А мне плевать, что ты там примешь или не примешь. Продолжал смеяться Шата, и его начало уже потряхивать. Кажется, это называется истерикой. Ты мне не указ, придурок. Ах ты ж, Бакуго замолк на полуслове, а его взрывы внезапно прекратились. Воздух наполнился приторным сладковатым запахом. Голова закружилась. Перед глазами все поплыло, и Шата провалился в темноту. Шата проснулся от того, что довольно сильно замерз, и распахнул глаза. Пахло какими-то лекарствами, с потолка ярко светили белые лампы. Шата недоуменно сел на кровати. А что случилось? Их поединок с Бакуго уже закончился, а кто выиграл? Стоило только ему задуматься над этим, как память услужливо подкинула парочку воспоминаний. Взрывы, подкидывающие тело Бакуго, словно тряпичную куклу. Бледное лицо соперника, распластавшегося на осколках льда. Липкий ужас от осознания того, что он не дышит. Звон в ушах и непослушное тело, гулко бьющееся в груди сердце, пока он пытался вернуть одноклассника к жизни. Шата схватился руками за голову. Он чуть не убил человека. Да, он потом пришел в себя и даже еще пытался продолжить битву, но сам факт того, что Шата чуть не отнял у кого-то жизнь, просто так, даже особо не напрягаясь, не давал покоя. Он ведь даже не успел накрыть Бакуго своей шубой, искры только-только добрались до него. Хотелось сказать себе: ты не виноват, ты не знал, что все закончится именно так. Бакуго сам нарывался на использование огня, но все попытки оправдать себя разбивались о простое: ты знал, что нельзя использовать огонь рядом со взрывчатыми веществами. Шатов всхлипнул, закусив губу. Да, он все это знал, но в тот момент он совсем не думал об этом. Он думал только о том, как бы все-таки добить противника, чтобы выйти победителем. И ему было совершенно неважно, к каким последствиям это может привести. И это ужасало его больше всего. Папа всегда говорил, что у любого действия или бездействия есть свои последствия, и всегда необходимо отдавать себе отчет, сможешь ли ты жить с этими последствиями своих решений, а Шата об этом забыл, как, в принципе, и о правилах пожарной безопасности. О, проснулся, раздалось старушечье ворчание, да уж, заставил ты нас понервничать. Шата тут же поднял голову, отняв руки от лица. Рядом с ним стояла исцеляющая девочка, внимательно его осматривая. С Бакуго все хорошо, тут же выпалил он, вцепившись пальцами в простыню. Медсестра хмыкнула. Да хорошо все с твоим Бакуго. Отоспался, да и забрали его от греха подальше. Ох, как же он орал, что ему нужна нормальная победа. Старушка недовольно покачала головой, все порывался тебя побить. Благо, его всемогущий увел, а то, боюсь, твои родственники бы прибили его. Даже твоя матушка, на что спокойная и уравновешенная женщина, и то, едва держала себя в руках, а как твоя тетушка ругалась. Бедный Айзава едва не посидел, когда она на него налетела со словами, что она это дело просто так не оставит. Еле всех спровадила, а то бы отдохнуть тебе не дали. Ты как себя чувствуешь-то, а? Нормально, шмыгнул носом Шата, утирая рукавом мокрое лицо. Он все это время плакал, ага, нормально как же. Шата ойкнул, потирая ушибленную руку, по которой старушка ударила своей клюкой, и не стыдно врать старшим, а, я что, по-твоему, не видела, как ты тут сидел, чуть ли не воя, или, думал, я не знаю, что там у вас на арене случилось, так у меня экран с трансляцией есть, я все вижу, значит, вы знаете, что я чуть не убил человека, тихо пробормотал Шата, вновь опуская голову на руки, за что тут же вновь получил удар, уже по спине. А ну прекратить самобичевание, скомандовала исцеляющая девочка, убил он, тоже мне, так убил, что этот пацан еще после этого пытался продолжить битву, тихо, прикрикнула она, заметив, что Шата хотел что-то сказать, слушай меня внимательно, мальчик, и запоминай, да, ты действительно чуть не отправил своего одноклассника на тот свет, не перебивай, однако, что ты сделал дальше, ты выполнил комплекс реанимирующих действий, тогда как твои преподаватели и остальные прогерои стояли столбами и ровным счетом ничего не сделали. И это ведь профессионалы, с лицензиями. Тьфу, толку от них, если их обязанности за них выполняет школьник, еще даже не выучившийся на героя. Меня папа учил, возмутился Шатай в этот раз успешно уклонился от нового взмаха клюки. По тебе и видно, что учил. А матушка, видно, воспитывала. В общем, Тодороки, ты меня понял, да? Ты, в первую очередь, спас человека, тогда как остальные просто стояли столбами. Ты сделал все правильно. Ты меня услышал, и не надо разводить сырость. А то взяли моду, чуть что, сразу в слезы. И было бы из-за чего. Так, все, глаза вытер, умылся и на выход. У тебя через полчаса награждение, а ты весь в слезах, словно и не рад своему первому месту. Что? Нет, я же говорил, что я сдаюсь. К черту это первое место. И на награждение я тоже не пойду. Пойдешь, как миленький пойдешь, с гордо поднятой головой пойдешь, пригрозила клюкой старушка, ты человека с того света вытащил, кто, как не ты, должен занимать первое место, или скажешь, что не за это первые места дают, а, так посмотри на своего отца или всемогущего, все, хватит сопли по лицу размазывать, даю тебе 5 минут на сборы, и чтобы духу твоего здесь больше не было, понял, Шата не успел и слова в ответ сказать, как его тут же выставили за порог, громко хлопнув дверью. «Все равно не пойду», — упрямо повторил Шата, обняв себя руками, «сдалось мне это первое место. Вот Бакуго обещал, что займет первое место. Вот пусть им и подавится».